Глава 12. Каждое умышленное преступление обычно имеет свой неповторимый сценарий. Это как отпечатки пальцев или морозные узоры на оконном стекле. Чем умнее и предусмотрительнее преступник, тем труднее следствию установить истину. Убийство Спартака Казаринова было закручено настолько изощренно, что даже Антон Бирюков, имевший в прошлом многолетний опыт оперативной работы, основательно задумался. Особенно его заинтересовала попытка тайно похоронить убитого в глухом углу кладбища. До этого мог додуматься только постоянно работающий здесь могильщик, либо кто-то очень уж остроумный и находчивый. Если бы тайные похороны состоялись по сценарию, сводка без вести пропавших пополнилась бы еще одним человеком. Собственно, безродный Спартак Казаринов, скорее всего, и не попал бы в эту сводку. Но кто-то спутал планы убийцы. Следы преступления замести не удалось. На то, что в деле замешан Гурьян Собачкин, указывала криминалистическая экспертиза. Однако возникал вопрос – откуда и каким путем упаковка от дорогого японского холодильника попала к могильщику? Опрошенные следователем соседи Гурьяна не видели, чтобы или сам Гурьян, или кто-то другой привозил к нему большой картонный ящик. Хотя избушка Собачкина и находилась на отшибе, но подъехать к ней можно было только по улице. А упаковочная коробка с крупными иероглифами не иголка, чтобы средь бела дня ее никто не заметил. Это давало основание предполагать, что убили Казаринова на стороне и привезли к могильщику в коробке, по всей вероятности, ночью. Иначе при убийстве возле кладбища зачем его было упаковывать? Проще всего сбросить труп в яму, зарыть и дело с концом. После заключения криминалистической экспертизы Бирюков забрал у Лемакина все материалы следствия и засел за их изучение. Начал он с протоколов допроса Гурьяна Собачкина. Их было два. Сначала могильщика допрашивал Слава Голубев на кладбище во время обнаружения необычного захоронения. Затем допросил следователь Лемакин. Оба протокола носили формальный характер, так как Гурьян напрочь отрицал знакомство с Казариновым, хотя у следователя такие предположения были, и настойчиво утверждал, что не знает, кто, когда и для кого вырыл вторую могилу, в которой впоследствии, с его же согласия, грузчики захоронили Спартака. Уточняющими вопросами Лемакину удалось добиться от Собачкина лишь признания, что могила эта вырыта профессионально, точно так, как роет он, Собачкин, и появилась она не раньше 4 июля, иными словами, не раньше дня, когда по заключению судебно-медицинского эксперта был убит Казаринов. Поскольку с той поры никаких претензий по поводу бесхозной могилы не поступало, можно было с достаточной долей уверенности предположить, либо Собачкин вырыл эту могилу ради побочного заработка впрок, либо за вознаграждение от убийцы, но тот по какой-то причине перепутал вырытые могильщиком ямы. Имелся в материалах следствия и протокол, в котором указывалось количество 25-рублевых купюр на общую сумму 2050 рублей, находившихся у Собачкина при доставке его в медвытрезвитель. Несмотря на стремительно растущую инфляцию, для постоянно пьющего могильщика такая сумма, тем более новыми, как из банка, купюрами, казалась нереальной. За честный труд на кладбищенском поприще таких денег пока еще не платили даже самые состоятельные люди. И опять возникал вопрос, откуда у Гурьяна эти деньги? Бегло пробежав взглядом досконально известные ему протоколы допросов Галактионовой, Марусова, Грузчиков и других свидетелей, Антон Бирюков стал внимательно читать показания, собранные следственно-оперативной группой в последние дни. После разговора Славы Голубева с оперуполномоченным ОБХСС Сергеем Полекшаевым, Лемакин начал кропотливую обработку версии по вымогательству Казариновым денег у бизнесменов, под которыми Полекшаев, как уточнил у него следователь, имел в виду главным образом жуликоватых корабейников, заполнивших все бойкие места райцентра. Среди воротил местного бизнеса, совсем недавно именовавшихся спекулянтами, были мальчики ухо с глазом. Они шутя могли расправиться с доморощенным рэкетиром. Однако ни один из районных новоришей о существовании Спартака Казаринова не имел представления. Опознали Спартака по фотографии только две старушки, торговавшие у районного рынка цветами. Они чистосердечно признались, что каждую неделю платили ему по 10 рублей за место. И еще один бизнесмен по фамилии Желтоножкин, подрабатывавший возле райцентровского универсама перепродажей отечественных сигарет, тоже заявил, что предъявленный для опознания на фотографии гражданин требовал у него 100 рублей за то, что он, дескать, незаконно занимает государственный лоток с навесом. Желтоножкин послал вымогателя к чертовой матери, а на следующий же день поплатился за свою смелость. Подъехавшие к универсаму на «Жигулях» молодые парни купили у него по пачке «Памира», якобы не досчитавшись в них нужного количества сигарет, расквасили незадачливому смельчаку нос, после чего мгновенно укатили. К сожалению, потерпевший запомнил у «Жигулей» на госномере только буквенный индекс Кемеровской области. Этот случай, когда после отказа бизнесмена Казаринову последовало возмездие, мог оказаться чистым совпадением. Как выяснил следователь, предприимчивого Желтоножкина на недостающих в пачках сигаретах ловили и местные покупатели. Утверждение Сергея Полекшаева о том, что Спартак Казаринов промышлял вымогательством, подтвердилось. Однако опознавшие его бизнесмены не сказали, что вымогатель прикрывался БХСС. Во всех трех случаях он выступал от имени районной администрации, якобы установившей налог за использование торгового места. Обдумывая эти выходки Казаринова, Бирюков вспомнил переночевавшего в районном медвытрезвителе Магомета Саидовича Асултанова, кооператора из новосибирского автосервиса. Оставив в прокуратуре заявление о вымогательстве у него взятки сотрудникам БХСС Полекшаевым, Асултанов словно в воду канул. Это наводило на мысль, не организовал ли то вымогательство Спартак Казаринов, со смертью которого разом все утихло.